Глава 33. Грустно шли дни за днями в жилище мадам Ремон на улице Муфтар. С того времени, как исчезла молодая женщина, наполнявшая небольшой кружок свежей и прелестной жизнью. Правда, в следующие вечера собирались еще в маленькой комнатке хозяйки, но там было холодно и пустынно, как осенью на полях, когда первые морозы убьют летние цветочки. Разговор едва клеился, и большей частью шел о той, возвращение которой напрасно ожидали со дня на день. Разговор скоро прекращался, мадам Ремон раньше обыкновенного начинала дремать, и тогда Жорж Лафранк сидел около нее, погрузившись в глубокую задумчивость. Казалось, он не мог оторваться от того места, где привык видеть мадам Бернар. Был как будто прикован воспоминаниями и надеждами к маленькой комнате, в которой ему постоянно виделся образ отсутствующий. Только старик Мартино, улыбаясь однообразно и спокойно, сидел по-прежнему молча на своем месте и, отправляясь аккуратно в одну и ту же минуту в свою комнату, высказывал каждый вечер желание, чтобы милая мадам Бернар возвратилась как можно скорее. На это Ремон отвечала вялым кивком головы, а Жорж — глубоким жалобным вздохом. Через несколько дней Мартино получил известие от адвоката из МО, который просил его приехать в этот город для совещания по делу, считавшемуся уже проигранным. Старик был недоволен этим путешествием, тем более что предвидел необходимость прожить там долго, однако ж решился ехать, заплатил за месяц за комнату и объявил, что в случае возвращения поселится опять у мадам Ремон. Жорж Лефранк проводил его на железную дорогу, и старуха опять осталась одна с молодым рабочим в третьем этаже старого дома. Бедный Жорж Лафранк сильно страдал, и страдания его были тем глубже, что он не делился своим горем и едва решался сам заглянуть в ту бездонную пропасть мучений, которая с каждым днем становилась глубже в его сердце. Он хотел сохранить веру в женщину, которой беззаветно отдался сердцем. Он не хотел сомневаться в ней. И однако тоскливое сомнение росло все выше и выше и постепенно вытесняло надежду и мужество. Мрачные мысли все глубже и глубже западали в его горячее сердце, полное веры и доверия. Каждое утро он просыпался от тяжелого сна с новыми надеждами. Ждал. Ждал ее возвращения с минуты на минуту. Ждал известия от нее, какого-нибудь знака. Она должна понимать, как сильно он страдает. Но время шло, и ничто не изменилось в мире. Пестрая жизнь которого была для него только громадной безмолвной могилой, где он жил одиноко, со своей любовью и тревожными мыслями. Когда же наступал вечер и увидала надежда, ежечасно терявшая свои цветы, тогда сердце его сжималось смертельным холодом, мрачные черные мысли обуревали его. Холодная скорбь охватывала его измученные нервы, и в глубине души оставалось единственное желание, чтобы смерть, конец всем страданиям, прекратила его мучения. Страшная вещь. Ждать, надеяться, вести ежечасно борьбу с сомнением, с призраками скрытой от нас будущности — когда тяжелый удар судьбы падает на нас, губя счастье жизни, тогда мужественная душа становится выше несчастья. Гордость врачует раны, и скорбь освещается воспоминанием, как освещается черная туча розовым отблеском заходящего солнца. Но ожидание, борьба с сомнением, которое возрождается ежеминутно, неуловимая, как туманный призрак, и тем не менее могучее и тяжелое, такое ожидание убивает силы, волю, гордость. И в этот холодный, вечно колеблющийся мрак не проникает ни один светлый луч. Мучение, на которое был осужден Прометей завистью олимпийцев. Утром большого смотра на Лоншане Жорж Лефранк, работавший теперь не более того, сколько нужно для удовлетворения необходимейших потребностей, замешался в густую толпу, которая двигалась из внутренних частей города к Елисейским полям и Булонскому лесу, чтобы видеть блестящее воинское зрелище, даваемое императором своим царственным гостям. Погрузившись в глубокие думы, молодой рабочий шел среди громко говорившей и смешавшейся толпы. Щеки его побледнели и ввалились. Черты лица выражали нервное напряжение. Глаза уныло смотрели вниз. Изредка его взгляд окидывал с лихорадочным тоскливым выражением бесчисленные лица вокруг, как будто желая отыскать среди них хорошо знакомые черты, улыбку, взгляд. Весь образ, который жил в его душе, ежеминутно выходя с новым блеском из туч сомнения. Так дошел он до того места в Булонском лесу, где льется вода по искусственным скалам, освежая воздух своими мельчайшими брызгами. Здесь остановилась движущаяся масса. Живой стеной окружал народ обширную равнину, на которой сверкали разноцветные мундиры и блестящее оружие. Древесные ветви были усеяны смелыми зрителями, которые надеялись лучше видеть с этой высоты предстоящий смотр, но часто ветвь отламывалась, и сидевшие на ней были вынуждены со стыдом занять место в ряду стоявших. Жорж Лафранк достиг каскадов и прислонился к большому дереву, стоявшему у самой дороги, которая шла от Булонской заставы и извивалась между рядами войск. Взоры всех были обращены на эту дорогу, потому что по ней должен был следовать императорский кортеж. Государи доехали в колясках до Булонской заставы и там пересели на верховых лошадей. Сперва прибыл прусский кронпринц, уже некоторое время живший инкогнито в Париже. С ним приехали его супруга и сестра, гессенская принцесса Алиса. Обе принцессы в простых белых нарядах заняли места на императорских подмостках и привлекли к себе все вооруженные и невооруженные глаза, которые направились на этот пункт, где сходились три величайших монарха Европы и где сосредоточивались как в фокусе все политические интересы. Приехали первые сановники, дипломаты и все приглашенные и заняли свои места. Вся дорога была открыта, и крики ожидания выделялись из общего шума, стоявшего над необозримым морем человеческих голов. Вдруг раздался громкий крик, и толпа заволновалась. На повороте дороги показались значки на копьях лейпуланов императрицы. За лейпуланами следовал экипаж Ее Величества, и французская императрица, улыбаясь, как ясный день, пронеслась мимо густых рядов народа к подъезду императорского павильона. Воодушевленная блеском Парижа, теплым воздухом и солнечным днем вся толпа восторженными криками приветствовала свою государыню, которая, грациозно улыбаясь, раскланивалась на все стороны. Едва скрылись за подмостками экипажа императрицы и ее свиты, как на повороте дороги показались из-за деревьев блестящие экипажи телохранителей. Медленно двигались сомкнутыми рядами великолепные всадники на своих вороных конях. Солнце играло на их доспехах и горело на шарлаховых с золотом мундирах. На расстоянии 20 шагов от телохранителей ехали государи, русский император посредине. Спокойно и задумчиво взирал Александр II на волнующуюся массу, крики которой «Вив l'Empereur!» равно относились как к северному гостю, так и к Наполеону. По правую руку императора Александра ехал на горячей лошади прусский король Вильгельм, выделявшийся своей военной осанкой. Его лицо с седой бородой казалось веселым. Светлые глаза смотрели на линию войск, которые должны были дать ему идею о военном могуществе Франции. С левой стороны ехал император Наполеон. Его красивая стройная лошадь шла спокойным легким шагом, и хотя император несколько сгорбился и не отличался своей прежней изящной посадкой, однако же он казался на лошади моложе и сильнее, нежели в то время, когда шел или стоял. Черты его лица были вялы, утомлены, глаза смотрели уныло и без блеска, и нередко он обводил задумчивым взглядом народную толпу. За государями ехал прусский кронпринц, беседовавший с наследником цесаревичем. Вся свита императоров и короля ехала сзади своих государей. Граф Бисмарк в белом мундире обращал на себя внимание знавших его лиц, но никто не глядел на серьезного молчаливого человека в прусском генеральском мундире, который ехал рядом с министром-президентом и спокойно смотрел на войска, растянувшиеся до горы Мон-Валерьон, на которой высилось мрачное и молчаливое укрепление. Конечно, Франция слышала в истории похода 1866 года и в описаниях жестокой битвы при Садовой имя генерала фон Мольтке, но большинство публики, мало заботящейся о подробностях событий, которые совершаются вне пределов Франции, позабыло это имя и оставалось безучастным к скромному мужу в королевской свите. Как заволновались бы эти массы, и с каким напряжением обратились бы взоры всех на молчаливого полководца, если бы волшебник приподнял завесу будущего и показал, как этот муж победоносно поведет немецкую армию к Парижу и протянет руку с грозной Мон-Валерьон к волнующейся столице. Но будущее было скрыто, и взоры всех обратились после проезда монархов на бесчисленную блестящую свиту, которая развернулась как павлиний хвост и долго еще следовала мимо рядов любопытных зрителей. При приближении монархов 60-тысячное войско, стоявшее под ружьем на обширной равнине, пришло в движение. Престарелый маршал Реньо де Сен-Жак д'Анжели, командир гвардии маршал Канробер, командовавший пришедшими на смотр войсками, отправились с многочисленным и блестящим штабом навстречу государям. Когда же государи, приближаясь к войскам, показались у конца выставки, тогда армия отдала им честь. Забили барабаны, зазвучали трубы, и в первый раз в эту минуту окрасилось легким румянцем бледное лицо Наполеона, и гордый луч заиграл в его взгляде, обнимавшем блестящие ряды войска, цвет его армии, хранителей славных преданий о великой эпохе его великого дяди. Музыка первых полков заиграла русский национальный гимн. Вежливым наклоном головы благодарил император Александр за эту внимательность, и три монарха со свитой медленно поехали вдоль фронта. В это время началось жужжание и говор бесчисленных голосов. Все болтали, сообщали друг другу замечания, смеялись, шутили, и все были счастливы и горды тем, что императорская Франция могла показать такой блеск, и что иностранцы были свидетелями этого блеска, о котором расскажут в своих далеких родинах. Были здесь и финийский генерал Клюзере, и молодой Рауль Риго. Они стояли близ дерева, к которому прислонился Жорж Лафранк. Мрачным взором смотрел Клюзере на монархов, между тем, как Рауль Риго, улыбаясь и с выражением пресыщенности, поглядывал на торжественный блеск, вставя стеклышко в глаз и хлопая хлыстиком по сапогу. «Вот, едут главы трех великих народов», — сказал Клюзере глухим голосом, — «и вокруг них собираются ослепленные защитники их прав, вооруженные и готовые ежеминутно пролить свою кровь за ярмо собственного рабства. И вся эта бессмысленная, глупая толпа радуется. Вы все еще убеждены, мой друг?» — сказал он с горькой улыбкой. что можно разрушить это искусно и крепко построенное здание силы и могущества, не прибегая к сильной, хорошо руководимой революции с военной организацией. «Мба!» — отвечал Рауль Риго. «Вы, дорогой генерал, отвыкли в Америке видеть этот блеск. Он не ослепляет привыкших к нему глаз. Если вы внезапно нападете на монархию, то все эти солдаты станут по привычке драться, как львы, за своего повелителя, и толпа примкнет к ним для того, только чтобы сохранить престол, который так великолепно сияет на солнце. И ваше нападение послужит только к большему укреплению здания. Но последнее, само собой, распадается и разрушится, если станет терпеливо подрываться под него. Станем действовать химически», — прибавил он с циничной улыбкой. «Будем вливать серную кислоту и крепкую водку в спайки здания, и когда она сделается достаточно рыхлым и дряблым, тогда довольно одного потрясения, и здание обратится в прах». Он оглянулся вокруг и на минуту остановил взгляд на бледном молодом человеке с белокурыми волосами крепкого телосложения, который выделился из толпы и смотрел на равнину лихорадочно горевшими глазами, между тем, как холодная злая усмешка играла на его тонких, сжатых крепко губах. Рауль Риго обратился к Клюзере. «Пойдем туда», — сказал он, — «там будет виднее». «А здесь впоследствии начнется давка». И, взяв под руку генерала, он повел его дальше по равнине. Монархи, объехав войско, приближались к императорскому павильону. Император Александр подскакал курцгалопом к перилам павильона и сделал военный поклон. За ним подъехал король Вильгельм. Между тем, как Наполеон, отстав на длину лошади, держался несколько в стороне. Императрица встала. Ее глаза с выражением счастья и гордости смотрели на обширную равнину, блестящие войска и бесчисленную толпу. Потом перенеслись на могущественных монархов из древней фамилии европейских государей, которые с рыцарской любезностью воздавали ей честь. С восхитительной улыбкой она поклонилась императору и королю и потом обратилась с кратким замечанием к прусской кронпринцессе, которая искренне кивнула головой своему супругу, следовавшему за царственным отцом. Император Наполеон поскакал к императору Александру. Последний и прусский король еще раз обратились с приветствием к императрице и отправились к войскам. Свита сгруппировалась около монархов, слева и справа от павильона, и торжественный марш начался. Великолепное зрелище представляли предводимые государями избранные войска. Веселые, громкие звуки полковой музыки, ржущие кони, гремящие пушки — все это доводило зрителей до высшей степени упоения, и каждый полк был встречаем радостными криками, особенно же те полки, у которых развивались простреленные и опаленные знамена, свидетельствовавшие о многих битвах с врагом. Радостно смотрела императрица на проходившие мимо войска, которые, приближаясь к императору, приветствовали его громкими криками. Наполеон с утомленным равнодушием сидел на коне. Император Александр задумчивым взором провожал проходившие войска, тогда как король Вильгельм с глубочайшим вниманием присматривался к каждому маневру. Часто вздрагивали его губы, когда батальон, проходя мимо, описывал почти эллиптическую линию, но с таким же вниманием он встречал следующий отряд, отдавая честь знаменам. По окончании торжественного марша все кавалерийские полки собрались против императорского павильона на лугу, очищенном пехотой и артиллерией, и построились в одну линию. Весь этот громадный фронт пустился во весь карьер на разгоряченных конях, к императорскому павильону. Земля дрожала от скакавших кавалеристов, и стук оружия, топот коней заглушались многоголосым криком толпы, которая любовалась эволюциями. В нескольких шагах от государей остановилась вся эта скакавшая масса. Внезапно сдержанные кони осели назад, но линия не разорвалась и салютовала императору и его гостям. Государи сошли с лошадей и приблизились к императорскому павильону. Русский император и прусский король поцеловали руку императрицы. Император раскланялся с кронпринцессой и другими дамами. Подали прохладительные напитки. Экипажи подъехали. Толпа зашевелилась, отчасти возвращаясь в Париж, отчасти теснясь к павильону, чтобы взглянуть на отъезд их величеств. Едва было возможным очистить дорогу к каскадам для государей и их свиты. Вскоре построились телохранители, к павильону подъехал императорский экипаж. Наполеон раскланялся с королем Вильгельмом и царственными дамами и сел в экипаж вместе с императором Александром, тогда как Вильгельм остался с императрицей в павильоне, ожидая, пока подъедет экипаж Евгении. Утро было сияющее. Войска выстроились на широкой поляне, над темными квадратами пехотных полков, стоявших посредине, развивались знамена. По обеим сторонам пехоты стояли два полка гусар с разноцветными штандартами. В некотором отдалении пестрела толпа зрителей. По гладкой дороге, вьющейся от раскинутого города, неслись экипажи с разряженными дамами, скакали всадники, амазонки, наемные фиакры. Парад кончился. Почетный караул перестроился и на рысях стал сопровождать обоих императоров от трибун туда, где равнина сужалась перед каскадами. Здесь толпа была гуще. Дорога шла на подъем, и на несколько секунд экипаж с государями замедлил ход. Неожиданно молодой человек с бледным лицом, которого несколько ранее заприметил Рауль Риго, вышел из людской массы и устремился к карете императоров.